Глава 6. «Ну что там?» Едва я затворила за собой дверь, как тетка Ванда кинулась ко мне. «Порядок. Мы с тобой отныне свободные люди». Я показала свернутый документ тетке. «Пресвятая дева!» И опять слезы лить. «Но есть нюанс». «А?» Тетка не поняла моего словечка. «Нам нужно уйти немедленно», — хозяин распорядился. «Так ночь же скоро. Куда мы пойдем?» Прижала тетка в испуге руки к пухлой груди. Она вообще вся такая, как невысокий бочонок на коротких ножках. «По дороге решим». Я оглянулась на Марку, что, вытянув шею, вся превратилась в слух. «Еще бы, такое событие. Год обсуждать будут, и ей важно выведать все подробности, чтобы всем пересказать, посплетничать». Я подхватила ничего не соображающую тетку Ванду под руку и потащила собираться. Первое, все документы аккуратно сложила, обвязала тряпочкой за неимением пакета и сунула за пазуху. Из мешочка достала пару монет и спрятала в деревянные колодки. Они здесь вместо обуви напоминают сабо, закрытый носок и открытая пятка. Просто сунула по монете вместо стелек и прижала ногами, остальные за пазуху. Одежда здесь без прикрас. Нижняя рубаха с длинным подолом и рукавами, сверху сарафан, который затягивается на поясе, поэтому мои, вернее, наши сокровища не потеряются. Тетка связала свой сменный сарафан узлом по талии, вывернула, и у нас получился приличный мешок. Один на двоих. Потому что и добра не так много, и мне нужно руки держать свободными. В мешок полетели две рубахи, моя и теткина, мой запасной сарафан, тряпки, бережно хранимые теткой под ее травяным матрасом для сна. И на этом наше добро закончилось. «Погоди, кружки да чашки возьму в кухне!» Метнулась была она, но я остановила. «Не надо нам чужого!» Вдруг начнут нас проверять на выходе по приказу хозяина. Решат, что своровали его добро и втридорога денег сдерут. Или вообще прикажут отхлестать на конюшне. Не стоит так рисковать. Хозяин подлый, неизвестно, что ему в голову придет. «Присядем на дорожку». Похлопала я ладонью по матрасу рядом с собой. «А?» Не поняла тетка Ванда. «Просто сядь рядом и помолимся». Я дала более понятное объяснение своему поступку. «Дело, говоришь, негоже в дорогу без молитвы идти». Пока тетка благодарила Пресвятую Деву за милость к нам, просила о заступничестве и прочее, я рассуждала, что делать. Хорошо, если поблизости есть деревня, и мы до темноты в нее придем. Там попросимся на ночлег. Надеюсь, не откажут. А если деревни нет, то придется ночевать под деревом в лесу. Но это крайне опасно. Хозяин только с бабами, как мы порядок навел. А на землях лихих людей видимо-невидимо. Нападают, грабят, и никто с ними не борется. Потому что на хозяйских землях сам хозяин должен поддерживать порядок. Таков приказ короля. А это надо нанять вооруженный отряд. Кормить его, денег за работу платить. «Дорого. Вот наша экономит». «Я-то не боюсь открытой схватки. Но если навалится человек 10, здесь никто не устоит. А вот за тетку Ванду волнуюсь. Ну да ладно, разберемся. Главное, мы свободные, и у нас впереди целая жизнь». «Пошли». Я поднялась первая, увлекая за собой тетку. И как в воду глядела. Едва мы вышли из служанской, как дорогу нам преградила Марка. А у нее за спиной маячили еще две служанки. «Хозяин велел проследить, чтобы вы его добро не украли. Показывайте, что у вас в мешке». «Да Пресвятая Дева с тобой!» начала причитать тетка Ванда. «Покажи им!» коротко скомандовала я. Сама же вытянула вперед пустые руки. «Тряпки, конечно, хозяйские!» начала была Марка, но потом великодушно махнула тощей ладонью. «Так уж и быть, забирайте». Уф, дело не в тряпках, а в самом факте. Этого я боялась больше всего. Но пронесло. Видно, и впрямь Пресвятая Дева за нас заступилась. «Храни тебя, Пресвятая Дева», — кивнула я Марке, а затем торопливо направилась к выходу. Темными коридорами спустились по лестнице, вышли через двери для слуг, пересекли двор и покинули хозяйский дом. Двигались молча, слегка торопливо, как будто беспокоились, что нас остановят, вернут, не весть чего еще придумают. Но обошлось. А уже за воротами я ощутила неимоверный подъем. Его можно сравнить только с победой на ковре. Масса эмоций переполняли меня. Первое главное — это, конечно, сам факт свободы. Мне даже дышалось легче. Второе — новая жизнь. Моя и тетки Ванды. Пришел конец хозяйскому произволу. Нет над нами его власти. Чем захотим, тем и будем заниматься. Я, конечно, ничего толком не умею, кроме боевого искусства, но зато владею им на высочайшем уровне. Могу покалечить, а могу и сустав править. Строение человеческого тела — неотъемлемая часть моего ремесла. А вот тетка Ванда — это золотая сокровищница жизненных знаний. Кроме того, она рукастая, все умеет, совсем справляется. Я ее постепенно буду подводить к тому, чтобы придумала, чем нам заняться в свободной жизни. Деревня — это хорошо, но забирать последнее у крестьян не мой путь. Поэтому я вспоминала свою жизнь и отчаянно думала. Продуктовый магазинчик открыть? Выставить красиво товар, чтобы руки сами тянулись его купить? Почему бы и нет? А может, кафешку? Печь пироги тетка умеет. Будем продавать порционы с травяными взварами. Но здесь надо выбрать место подходящее, проходное. А какие у нас земли, мы пока не знаем. Добраться бы побыстрей. «Ну что, пойдем навстречу новой жизни?» Подбодрила я тетку. А то она испуганно прижимала к себе наш мешок и озиралась по сторонам. «Страшно мне. У хозяина все спокойно и размеренно. А как оно впереди?» «Хуже уж точно не будет». И уверенно зашагала прочь. «Солнце еще высоко. Нам надо ускориться и найти ночлег у людей».